Глава 14. Как кому повезет. Собачья жизнь такая. Сегодня у тебя в зубах кость, а завтра не знаешь, как уцелеть. Вчера хромой притащился едва живой. Он, как всегда, прибирался в поезде, и его там здорово стукнуло. Было у него 3 лапы, а теперь и вовсе на 2 приполз. Терпел хромой молча, только слезы в глазах стояли. Бедный хромой, за что же его так ударили? Зато повезло новым, я сам это видел. У дома стояла машина, взрослый человек что-то в нее укладывал. Рядом вертелись новые, ждали, может, чего перепадет. Тут из подъезда вышла девочка. Я знал эту девочку, как-то она угостила меня кусочком мяса. Девочка сказала: «Папа, такие хорошие собачки, они тут всегда ходят». Папа ничего не ответил, возился со своей машиной. «Папа, как раз мне и Маше, давай их возьмем на дачу». Папа ничего не ответил. «Я буду с ними играть, они посторожат сад». Ничего не сказал папа. «Собаки, собаченьки, ну идите сюда», — позвала девочка. Новые завиляли хвостами и подбежали. Я, наоборот, отошел. Если девочка меня не зовет, то и не надо. Она уже давала мне кусочек мяса, а теперь у нее ничего нет. «Собаченьки, собаченьки», — говорила девочка и гладила новых. Те прыгали, визжали от удовольствия, а Тобик перевернулся животом вверх и задрыгал лапами. Противная привычка. «Пап, давай возьмем их на дачу», — сказала девочка. Папа ничего не ответил. «Пап, ну давай, а, пап». «А зимой куда мы их денем?» — спросил папа. «Лето кончается». «Зимой дадим их дяде Коле. У дяди Коли есть собака. Но будут еще 2. Он любит собак». «Как хочешь», — сказал папа, и машина его заурчала. Девочка открыла дверцу и позвала: «Идите сюда, песики, поедем на дачу. На даче хорошо». Новые вопросительно посмотрели на меня. Все мы наслушались рассказов таксы про дачу. На даче не жизнь, а рай для собак. Я, конечно, обиделся на девочку. Почему бы ей не позвать меня? Никуда я не поеду, у меня тут свой человек, да и овраг не брошу. Но все-таки... «Идите, идите», — звала девочка. По всему видно, девочка добрая, да и папа не злой. Не стоило новому пускать такой случай. «Ладно, идите», — сказал я. «А черный?» — спросили они. «Черный не рассердится?» «Черный, наверное, не отпустил бы новых. Черный людям не верит. Но черный сейчас на той стороне оврага. И новые пошли». «Если не понравится, мы вернемся», — сказали они, а сами были очень рады. Не каждый день добрая девочка приглашает собак жить на даче. Бочком они влезли в машину, дверца захлопнулась, и новые укатили. Я погрустил немного. Недолго побыли Вавик и Тобик в собачьем овраге. Редеет стая. Черный будет ругаться, что я отпустил новых. С кем ходить ему в ночной дозор? Вот и хромой выбыл из строя. Уж если кому отдыхать на даче, так это ему. Но собачья судьба, как головка пушарика. Дунет ветер, пушинки в одну сторону, дунет еще в другую. Больше всех сокрушалась бывшая такса. Ах, почему я не поехала с новыми?